пост во время менструации, беременности и кормления. На предыдущих уроках мы рассмотрели 7 категорий, на которые делятся люди во время поста. Нам осталось поговорить еще о нескольких категориях, включающих в себя беременных и кормящих матерей, женщин во время месячных кровотечений, а также людей, которые вынуждены прервать пост ради других. К 8-й категории относятся женщины во время менструации. Они не имеют права поститься и обязаны прервать пост во время менструации. Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «То ли в праздник жертвоприношения, то ли в праздник разговления посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из дома и направился к месту моления. По пути ему встретилась группа женщин, и он сказал им: „Раздавайте милостыню, женщины, потому что мне было дано увидеть, что вы составляете большинство мучеников ада“. Они спросили: „Почему же, посланник Аллаха?“ Он сказал: „Потому что вы часто проклинаете других людей и проявляете неблагодарность по отношению к мужьям. И я не видел никого из тех, кому недостает ума и совершенства в делах религии, кто более вас был бы способен лишить благоразумного мужчину его разума“. Женщины спросили его: „А в чем же заключается наше несовершенство в делах религии и недостаток нашего ума, о посланник Аллаха?“ Он сказал: „Разве свидетельство женщины не приравнивается к половине свидетельства мужчины“? Они ответили: „Да“. Он сказал: „Это из-за того, что у нее недостает ума“. „А разве женщина не прекращает молиться и поститься, когда у нее начинаются менструации“? Они ответили: „Да“. Он сказал: „А это свидетельствует о ее несовершенстве в делах религии“. Менструация – это естественное ежемесячное кровотечение у женщин, которое протекает в определенные дни. Менструальная кровь темная, густая, имеет неприятный запах, и женщины обычно легко устанавливают начало и конец регулов. Если менструация у постящейся женщины начинается днем в Рамадан, то ее пост нарушается, даже если это произошло всего за одно мгновение до заката солнца. Возместить этот и все последующие пропущенные дни поста женщина обязана в течение года до следующего Рамадана. Если же менструация началась во время необязательного поста, то его возмещение является не обязательным, а желательным. Если женщина очистится от менструации днем в Рамадане, то она не имеет права поститься оставшуюся часть дня, потому что в начале его имело место обстоятельство, несовместимое с постом. Богословы разошлись во мнении по поводу необходимости воздержания от еды до заката солнца, и это разногласие подобно тому, о котором мы говорили, когда речь шла о путешественнике, вернувшемся из поездки днем в Рамадане. Если же она очистится ночью в Рамадане, то она обязана поститься, даже если это произойдет за один миг до наступления рассвета. Причем пост засчитывается даже в том случае, если она не успела искупаться до рассвета. То же предписание распространяется на тех, кто оказался в половом осквернении. Их пост засчитывается, если даже они не успели искупаться до наступления рассвета. Это подтверждается хадисом, рассказанным со слов Айши. Случалось так, что в Рамадане пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встречал рассвет в состоянии осквернения после половой близости, а не после сна, после чего он соблюдал пост. Все упомянутые ранее предписания в равной степени распространяются и на женщин с послеродовыми кровотечениями. Как и женщины, пропустившие пост из-за менструации, они обязаны возместить пропущенные дни. Всевышний Господь по этому поводу сказал: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Передают, что однажды Муаза спросила Айшу: «Почему женщина после менструации должна возмещать пост и не должна возмещать намазы?» Она спросила: «Неужели ты стала одной из харуритов?» Та ответила: «Я не принадлежу к ним, я всего лишь поинтересовалась». Она сказала: «Когда с нами случалось такое, нам было велено возмещать пост, но нам не приказывали возмещать намазы». 9-я категория включает в себя беременных женщин и кормящих матерей, которые опасаются того, что пост навредит их здоровью или здоровью их детей. Им разрешается прервать пост, что подтверждается хорошим хадисом, рассказанным со слов Анаса бин Малика аль-Каиби. «Поистине Аллах избавил путешественников от бремени поста и половины намаза, а беременных и кормящих грудью женщин от бремени поста». При этом, если женщина прерывает пост, опасаясь за свое здоровье, то она обязана возместить его, когда ей представится такая возможность. Это предписание похоже на то, что распространяется на больных, которые надеются на выздоровление. Если же беременная или кормящая женщина не соблюдает пост, опасаясь за здоровье своего ребенка, то она должна накормить одного бедняка за каждый пропущенный день. Суфьян, Малик, Аш-Шафии, Ахмад и некоторые другие богословы считали, что в этом случае женщина должна не только накормить одного бедняка за каждый пропущенный день, но и возместить пост. Исхак считал, что в этом случае женщина может выбрать между кормлением бедняков или возмещением поста. Имам Шаукани писал, что первое мнение является наиболее достоверным, потому что подтверждается высказыванием Ибн Аббаса по этому поводу. К десятой категории относятся те, кто вынужден прервать пост ради другого человека, например, ради спасения утопающего или горящего в пламени. Если для спасения таких людей постящийся непременно должен прервать пост и набраться сил, то ему разрешается сделать это. Более того, он обязан прервать пост, потому что спасение невинного человека от гибели является обязанностью каждого, кто в силах сделать это, а все, что необходимо для выполнения обязательного предписания, также является обязательным. В этом случае после окончания Рамадана верующий обязан возместить прерванный пост. То же самое распространяется на тех, кто готовится к боевым действиям, если для полноценной подготовки они нуждаются в еде и питье. В таком случае мусульманам разрешается прервать пост и возместить его впоследствии, независимо от того, находятся они в поездке или окружены противником в родном городе. Передают, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Мы отправились в поход на Мекку вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда соблюдали пост. На одном из привалов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы приблизились к чужакам, и разговеться для вас будет лучше, чтобы сохранить силы». Это было льготой, и некоторые из нас продолжили поститься, а некоторые прервали пост. Когда же мы сделали очередной привал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «На рассвете вы встретитесь с неприятелем, и разговеться вам будет лучше, чтобы сохранить силы, поэтому прервите свой пост». Это был строгий запрет, и мы прервали пост. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал причиной для прерывания поста не нахождение в походе, а сохранение сил для сражения с неприятелем. Именно поэтому повеление прервать пост во время первого привала не было категоричным. Из этого можно сделать вывод, что сохранение сил для участия в боевых действиях, для отражения агрессии и защиты мусульманских земель является уважительной причиной, не связанной с поездкой или походом. Нам осталось рассмотреть несколько важных предписаний, касающихся тех, кому разрешается прервать пост в Рамадане по уважительной причине. Прежде всего, каждому из них разрешается рассказывать о том, что он прервал пост, если его уважительная причина очевидна для остальных, как в случае болезни или старости. Если же причина разговения не очевидна, например, если женщина прерывает пост из-за начала менструации, или если человек спас утопавшего из воды, то есть и пить при людях не следует, чтобы они не подумали о верующем плохо или не обольстились его примером. Ведь глядя на того, кто прерывает пост в Рамадане, невежественные люди могут счесть такое поведение дозволенным и нарушить свой пост. Что же касается правил возмещения поста, то возмещать необходимо столько дней поста, сколько было пропущено в Рамадане. Если человек по какой-либо причине не постился целый месяц, то он обязан поститься 30 дней, если Рамадан длился 30 дней, или 29 дней, если Рамадан продолжался всего 29 дней. Предпочтительно возмещать пост сразу после того, как уважительная причина исчезнет и представится возможность сделать это. Поступая так, человек демонстрирует свое рвение в добрых делах и поскорее избавляется от ответственности. Всевышний Аллах сказал о верующих: «Все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других». Однако разрешается откладывать возмещение поста до начала следующего Рамадана, потому что в Коране сказано: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней». Упомянутое в аяте облегчение от Аллаха проявляется и в том, что разрешается возмещать пропущенный пост до начала следующего месяца поста. Передают, что Айша рассказывала: «Бывало так, что я должна была возместить пропущенный в Рамадане пост, и мне удавалось это только в Шабане». Однако не разрешается запаздывать с возмещением пропущенного поста до начала следующего Рамадана без уважительной причины, и тому есть несколько причин. Во-первых, это приводит к накоплению невыполненных обязанностей, которые могут стать довольно обременительными для человека, и может случиться, что он не сумеет выполнить их или умрет, так и не выполнив их. Во-вторых, пост в Рамадане является периодическим обрядом поклонения, который регулярно повторяется. А такие обряды, как известно, нельзя откладывать до наступления времени очередного из них. То же самое относится к обязательным намазам. Задерживать один намаз до наступления времени следующей молитвы запрещается. Если же это произошло по затянувшейся уважительной причине, то мусульманин не несет за это ответственности. И если даже он скончается, он все равно не будет отвечать за то, что не успел возместить пост. Но если человек имел возможность возместить пост, но не сделал это по своей оплошности, то его опекун обязан возместить пост за него. Передаются слов Айши, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «За того, кто умер, не возместив поста, должен поститься его опекун». Опекуном покойного является его наследник или близкий родственник. Разрешается, чтобы за покойного возместила группа из нескольких человек, распределив между собой пропущенные дни. Имам Аль-Бухари передал следующие слова Аль-Хасана Аль-Басри. Разрешается, чтобы за него постилось сразу 30 человек, каждый по одному дню. Если же у покойного нет близких родственников и наследников, или если они не хотят поститься за него, то за каждый пропущенный день поста следует накормить одного бедняка из его наследства до того, как оно будет поделено. При этом каждому бедняку полагается дать один мут еды. Как мы уже отмечали ранее, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, один мут вмещал 510 грамм высокосортной пшеницы.